День 30, пергамент 7. «Ты чего это задумал?» — раздался из трещины в печке тоненький голосок. «У домового лута нет, разве что валенки, но на них статы левые». От неожиданности я дернулся и долбанулся макушкой о потолочную балку. «Ты там осторожней», — сказал голосок. «А то убьешься еще или дураком сделаешься». «Ты кто?» «Печка, ёп!» «Правда, что ли?» Я, морщась, потер ушибленное место. «Всё-таки опоздал!» — огорчился голосок. «Ты уже всё... того!» «Что того?» «Сдурел!» «Не, не сдурел. У меня под это дело есть специально заточенный холоп». «Как так?» «Мне что, таки продолжать с печкой беседовать? Покажись!» «Ага, сейчас! Фиг тебе!» «А что ты такой дерзкий? ГОПВП?» «Хм...» — голосок задумчиво помолчал. «Считай, нарвался. Отползи от щели, сейчас вылезу. И все, кранты тебе. Хе-хе, если не извинишься, конечно». Я поспешно отодвинулся в угол, почти впритык к лежащему без сознания домовому. Что-то мне подсказывало, что до боевых действий дело не дойдет. Голосок был каким-то, ну, доброжелательным, что ли. Из щели показалась маленькая, почти кукольная ручка, потом вторая. «Мышь», — подумал я. «То крыса, то мышь. Да что такое? Только воплощенного преснопамятного игроковского хомяка не хватает». Но нет. Вылез небольшой размером с мышку человечек. От домового он отличался разительно. Во-первых, никакой бороды, только лихо торчащие под крючковатым носом усы, живо напомнившие мне кису Воробьянинова до встречи с Остапом. Одежда — джинсы, свитер и кроссовки. Все какое-то невзрачное, неопределяемого цвета. Не грязное, а скорее застиранное и потертое. Ну и самое главное. Над головой у человечка не было надписи. Никакой. За неделю, проведенную мной в этом мире, и не знаю, сколько дней блуждания по лабиринту, я уже привык к этому обязательному атрибуту. А тут Эван как. «Ну?» — сказал человечек и протянул мне крошечную ладошку. «Будем знакомы. Адам Жуков. ГМ. Бывший, правда?» Это признание меня прямо в ступор вогнало. Миллион вопросов, требований, советов по улучшению мира и прочего ментального мусора пронеслись в голове и исчезли, оставив звенящую пустоту. Я аккуратно пожал протянутую ручку. «Ты не думай!» — Адам ухмыльнулся. «Размер не всегда имеет значение. Я, знаешь ли, могу по своему выбору менять и размеры, и плотность, и внешний вид. Да вообще все. И не только в этом мире, ага. Когда мы последний раз встречались, я выглядел так». Облик Адама Жукова поплыл, глаза сузились, усы обвисли, на лбу и вокруг рта появились глубокие складки. «Танго давай, бумажка бери, яшика бери, танго давай». Я вообще офигел. Тот самый узбек, что привез мясной комп. «Ах он, сука», — подумал я. «Это же по его милости». «Глазами не сверкай». Адам примирительно поднял ладошки. «Ты ведь этого и хотел, правда? Играть всегда. Всегда. Жить в игре и жить игрой. А тебе там...» Он неопределенно кивнул в сторону окошка. «Все равно наступал каюк. Вот я подсуетился, и вуаля. Тебе самому тут лучше, разве нет? И мне пользу принесешь заодно. Да, и, ну, в рай тебя все равно бы не взяли. А в аду таких, как ты, на раз ломают. Но душа твоя еще не полностью пропащая. Вон даже внутренняя тьма и свет Христов вместе уживаются. С тьмой ты уже более-менее разобрался. Вижу, даже несколько рангов поднял. Хорошо. Скоро дело и до света дойдет. И как в тебе две силы уживаются, не пойму. Почему тебя еще не разорвало? Чудо, не иначе. На моей памяти только один такой был. Да и тот не ясно кто. То ли демон, то ли ангел, то ли падший. А может и вообще. Даже с моим всезнанием без пол-литра не разберешься». «Ты... вы... бог? В смысле, ну, настоящий. В этот момент я был готов поверить и в это, и в рай, и в ад. И даже в то, что миром правят мелкокалиберные усатые узбеки, залезающие в мозги политиков через, ну, например, уши». Человечек отрицательно помотал головой. «Если ты имеешь в виду его...» Он кивнул в сторону потолка. «Того, кто создал, ну, все, то нет, я не он. Однако, с твоей точки зрения, мы определенно чем-то похожи. К Кроме того, тот, кто создал мироздание, и тот, кто создал то место, где мироздание приткнулось в уголочке, совершенно разные личности. Не говоря уже о том, кто сейчас Землей управляет. Вернее, даже не управляет, а, ну, как сказать, наблюдает. Нет, не совсем правильно. Играет в нее. Ну, вы... Да не выкай, не люблю. Ладно. Ты совсем меня запутал. Земля — игра? И вы... Ты в ней Гэм? Человечек по имени Адам грустно на меня посмотрел. Рано. Эх, рано я к тебе явился. Вот ведь как бывает. Не готов ты пока что. Ладно, замнём для ясности. Через месяцок попробуем еще раз. Сначала. Он щелкнул пальцами, и я напрочь забыл весь наш этот диалог, начиная с его первой фразы. О том, как вспомнил и что после этого произошло, напишу позже. Тут это ни к чему. «О!» — сказал я, увидев непонятно откуда взявшегося маленького человечка, сидящего на краю печки и качающего обутыми в кроссовки ножками. «Ты кто?» Человечек поднял на меня почему-то грустные глаза, вздохнул и сказал. «Айболит Робин Гудович!» «Как?» «Чего непонятного? Бродит Айболит Робин Гудович туда-сюда, ищет кому помочь. Предпочитает зверей, но всякое случается. Вот домового полудохлого нашел, тебя еще. Думаю, нужно его в себя привести. Ты как, не против?» Я, напротив, был очень даже не против. О чем и заявил Айболиту. «Давай», — сказал он. «Приступай». «Я?» «Ну а что, я, что ли? Задолбался уже всем лично помогать». Он тыкнул пальцем в валяющийся неподалеку грязный валенок. «Я так понимаю, ты в домовых ничего не понимаешь. Хотя мысли по поводу ремонта и уборки в домике в целом верные были. Не дергайся, не читаю я их. Просто ты вслух сам с собой беседовал. Вот тебе совет. Вернее, советовать тебе напрямую я не могу. Вернее, могу, но не хочу. Вернее, хочу, но не буду». Блин, горелый, запутался. «Ладно, слушай сюда. Домовой не может быть без дома. А если дом плох, плохо домовой. Но домового можно переселить. Так что я, как Айболит со стажем, советую перепрописать пациента. Срочно. В этой избушке ему микроклимат не подходит. Все, адью». И исчез. Я думал, просто растворился, но нет. Через секунду он высунул голову из печной щели, заговорщицки подмигнул и сказал. «Кстати, не ему, — он кивнул на домового, — и никому вообще обо мне не говори, понял?» Я тупо кивнул, а потом спросил. «Почему?» «Ну...» — человечек задумался. «Например, вот поэтому». «Получено обязательное постоянное задание. Отказаться невозможно. Никому не говорить о знакомстве с Айболитом Робин Гудовичем. Награда — 10 очков опыта каждую секунду, пока о вашем знакомстве никто не знает. Штраф за невыполнение — прекращение начисления дополнительных очков опыта, откат уровень к первоначальному значению на момент начала выполнения настоящего задания». День 30, пергамент 8. Валенок на первый взгляд казался вполне обыкновенным. Обыкновенным и оказался, только всякого мусора в него набилось много, и сам он испачкался. Валенок обыкновенный, без пары почти бесполезный. Даваемые эффекты. Обогрев одной ноги плюс 15. Защита от воды одной ноги плюс 3. Защита от повреждений плюс 6. Состояние хорошее. Статус — грязный, мокрый. Вес — вместе с мусором, впитавшийся влагой и прочей гадостью — 4,8 килограмма. Привести в порядок валенок гораздо проще, чем целую избушку. Справился я минут за 15. Почистил, помыл в дождевой водичке и даже умудрился просушить, кастуя на себя температуру. Пока возился, апнулся. Приятно, черт побери. Занимаешься своими делами, а опыт капает. На моих нубских левелах очень даже ощутимый бонус. Бережно подняв хрупкое тельце, головой вперед сунул в валенок. Никаких дополнительных инструкций по лечению домовых путем переселения человечек не оставил. А у меня, как назло, под рукой не оказалось справочника. Первая помощь страдающим делавелами неписям. Да и не было у меня такого никогда. Домовой провалился в валенок и пропал. Будто и не было. Из валенка послышался глубокий вздох облегчения. А потом почти сразу заливистый плач и причитание. Я подождал немного, не решаясь прерывать душевные терзания домового. Хотя теперь, наверное, уже не домового, а валеничного. Валенкового. Истерика вроде пошла на убыль, и я позвал. «Эй, как там тебя?» «Домовой, ты как, очнулся? Перестал обнуляться? Все у тебя там в норме?» «Какое там?» — раздался вопль с ярко выраженным вологодским акцентом. «Был я домовой, да весь вышел! По миру в ентом валенке пойду! Ох, сирота я, сирота, сиротинушка! Одинокая во поле былинушка! Ох!» Мне даже треньканье балалайки почудилось, хотя откуда он там мог ее взять в валенке? При нем не было, когда я его запихивал, это точно. Голос из валенка был несколько трубным и активно налегал на «о», поэтому грустная песня о нелегкой доле бездомного домового вызвала у меня чувство, совершенно противоположное ожидаемым. Я заржал. «А валенок хороший, чистый!» Внезапно переключился домовой прямо на середине куплета. «Одобряю! Ты меня в него определил!» «Ага. Благодарствую!» Раздалось подозрительное бульканье, и почти сразу высунулась из валенка бородатая мордочка. «Шоб тебе никогда о ступеньку не споткнуться, во! Ну и головою притолоку не вдариться! И до кучи, чтоб пальцы дверью не прибить!» Внимание! Выполнен скрытый квест «Спасти домового». Получена награда 1000 очков опыта. Увеличена личная расположенность домового к вам на 1000 пунктов. Повышена характеристика «Внимательность» на 50 пунктов, при условии, что вы находитесь в рукотворном помещении. «Но жить в валенке всегда, вот не хочу и все. Нужно мне новый дом найти, и чтоб бесхозный, то бишь без другого домового. Люди, ладно, они постоянно заводятся, аки тороканы». «Чего?» «Шо непонятно?» — возмутился домовой. «Погорелец я. Избушка вон, вишь, померла без присмотру. Погибло. Ведь все погибло. Шуба, 2, 3, 5 шуб, самовар. 15 самоваров. Или больше, если те, что без носиков считать. Все, ведь все, что нажито непосильным трудом. Подушка пуховая, одеяло. 3, нет, 5. Скоро избушка совсем протухнет. А я чего? Валенок-то оно не то надолго-то. Да и стыдно в валенке-то жить. Будто джин бусурманский в лампе, прости господи. И вы, боги, тоже простите ненарочно, ага. Благо догадался ты непутевый валенок сыскать. Не, валенок-то как раз хороший. Путевый валенок-то вон и пятка прошита. И на том спасибо. Но долгонько я в нем не продержуся. Я хоть аэрофобией и страдаю, но не в такой же сильной форме-то. Судя по запаху, ты алкоголизмом страдаешь. Нет, я им наслаждаюся. Из валенка явно дохнуло перегаром. Ну точно, алкаш. Когда домовой издыхал на свежем воздухе, нравился он мне гораздо больше. А ты как думал? Тут ведьмы жили. С первоначалу яга, а потом гуля. У них все настойки на спирту. И ведь усё надо продегустировать. Ничего не пропустить. А вдруг брак? Производственный. Работа такая. Что поделать? Вот и не щадил живота своего. Скорее печени. Её тоже. Не стал спорить домовой. Спасибо тебе, конечно, добрый молодец, что не бросил помирать. И дом мне подыскал временный, хоть и маленький, но сносный. Как тебя зовут-то, герой? В слове «герой» не было насмешки или презрения. Так могли, например, обращаться в моем мире к официанту или сантехнику. Типа профессия такая, что поделать. И хуже работы бывают. Типа «Алло, героя вызвать можно? У нас тут мировое зло просачивается». «Ага, сильно. Да, давайте дежурного. Ждем». «Задрот». «А по батюшке?» «Хм». Я решил, чтобы не путаться, придерживаться первоначальной версии. Да и какая разница, игра же. «Дозрелович». «Какие, однако, имена в ваших краях интересные!» — воскликнул домовой. «И перья вон из бошки торчати. Энто у вас семейное, задрот, сын Дозрелов? Али где мода такая есть бусурманская?» Видно, соскучился бедолага, пока болел. Но ведь и совесть надо иметь. Сколько можно ни о чем болтать? «А тебя-то как зовут, а, домовой? А то я представился, а ты нет. Невежливо это». «Ну, это дык... домовой зовут. Нету другого имени. Не сподобились дати. А вообще меня никто не зовет никуда. Домосед я. Для нас, домовых, дом — продолжение себя, как у ентой. Как ее сволочь. Черепопопахи, во. Не могем мы без него, дома. Чахнем. Даже ежели в дому не прибрано, нам уже плохо». «И как же ты такое запустение и разгром допустил, а? И почему снаружи избушка нормально выглядит, а внутри все плохо. Ой-ой-ой, началось енто давненько. И поведал мне домовой чуть ли не всю историю своей жизни. Приведу, пожалуй, сокращенную версию, потому что говорил он часа 4 без перерыва. Разве что иногда начинал всхлипывать, 3 раза прятался в валенок и чем-то там булькал, а пару раз всплакнул. Кстати, пока он вещал, я еще один ап получил. Красота. Начал домовой с того, как мутировал из кота. Своей жизни в обличье кота он не помнил, но то, что ранее им был, знал, наверное. Избушку эту колдовским способом возвела ведьма по имени Яга. Для него Ягуля. И вовсе не баба. То есть баба, конечно, но не старуха. Ядреная такая баба. Молодкович назрелая. Щекастая, грудастая и... во всех нужных местах у нее всего было много. Яга числилась лесной ведьмой. Кроме того, являлась то ли официальной любовницей Велеса и женой Лесеня, то ли наоборот. Тут домовой и сам точно не ведал. Но то, что 2 этих языческих божества оказывали Яге покровительство, знал точно. Однако к ней в гости они не приходили. Она сама к ним в лес бегала. Регулярно. 3 раза на день. В любую погоду. Домовым домовой был старательным. Отдел не отлынивал, за что исправно получал блюдечко молока каждую пятницу. А в полнолуние еще и сладкий пирожок. Тем и жил. Чем именно занималась Яга вне дома, его не интересовало абсолютно. Главное, чистоту поддерживала и почтение хозяину дома выказывала. Хоть сама его из кота и создала. Скорее всего. Домовой рос над собой, получал левелы, умения и способности. Но вовсе не как игрок или среднестатистический непись. Его экспо полностью завязано на хозработы и крафт. В основном пищи, но не только. Докачался домовой за многие годы обитания в избушке до 300-го левела, между прочим. Открылись почти все обилки и ачивки, нужные в хозяйстве. Это дало ему возможность оживить домик. Ага, вырастить избушке ноги и даже наделить интеллектом, примерно на уровне 4-летнего ребенка. Ох, как он тогда радовался. И Яга тоже. Даже назвала милым и чмокнула в щеку, признался домовой краснее. Избушку он очень любил и постоянно ее апгрейдил. Количество самоваров, например, он не преувеличил. Он их в натуре коллекционировал. Каждый самовар давал 1 к скорости приготовления еды. Так-то. Даже те, что без носиков. Вот так они жили втроем душа в душу. Избушка, домовой и Яга. Иногда приходили к ведьме гости, и она, в зависимости от погоды, настроения или аргументов гостя, могла или помочь, или прибить. Но людей не ела, нет. Она вообще вегетарианкой была убежденной. Разве что рыбой не брезговала. А в убийстве греха большого ни Яга, ни сам домовой не видели, ибо не разделяли христианского мировоззрения. Домовой, как и хозяйка избушки, вообще язычник. Причем не по вере, а по принадлежности к пантеону. «Домовой — это ведь только первый шаг», — пояснил он. «В теории, когда-нибудь и до младших богов можно дослужиться. Но дело это не быстрое. Да и не хотел он менять специализацию. Нравилось ему у Яги. А вот однажды появилось у избушки страшное существо. Нет, не внешне, а духовно, внутренне. Домовой, будучи по природе духом сам, легко углядел наложенное на существо проклятие. Проклятие было мощным и затемняло почти всю душу существа, но сквозь него проглядывало самым краешком нечто могучее и очень мягкое. Душа существа очень походила на колючие каштаны, истекающие нечистотами. Она впитывала через иглы зловонную энергию, поставляемую похожими существами, но более низких рангов, и выплескивала наружу ненависть ко всему живому. Яга, будучи в этой части леса полноправной хозяйкой, сама вышла навстречу существу. Хотела прогнать, дабы не заражало оно окружающей природы и вообще фэншуя не нарушало. Существо прогоняться не пожелало, а сходу вступило в битву. Так как бой происходил на опушке, домовой помочь не мог. Сидел у окошка, дрожал, грыз ногти и болел за Ягу. В противостоянии магии природы и тлена победил тлен. Но нечестно. Яга пала после 3-часовой битвы. И то только потому, что существо призвало целую прорву помощников. По описанию, как 2 капли воды, похожих на гулей до эпидемии. Яга расшвыряла почти всех, но несколько штук повисли на руках и мешали колдовать. А существо разинуло огромную вонючую пасть, полную гнилых клыков, и слопало любовницу 2 лесных божеств без хлеба и соли в 1 глоток, вместе с собственными приспешниками. Оказалась эта тварь королевой гулей, их общественной матерью и божеством. Именно о ней меня когда-то урод Адур предупреждал. После той битвы началась у несчастного домового не жизнь, а сплошная мука. Поселилась эта людоедка в избушке и стала свои порядки устраивать. Домового кормить перестала, а напротив унижала и обижала по-всякому. Уйти он не мог, потому и запил. Заставляла его злыдня это заниматься делами уж совсем черными. Несчастный домовой людей свежевал чудовищем загубленных и жертвы для кровавого алтаря готовил. И что уж совсем-совсем страшно, тараканов, мокриц и пауков в избушке развел. Деликатесом баба Гуля их считала. А как было иначе? В противном случае ведьма начинала избушку обижать. Та плакала. А для домового хуже нет, чем стон родного дома. Биться с ней он боялся. Не удосужился боевые умения прокачать. Хотя и мог, конечно. Специфические. Работающие только в пределах родного дома. Но там зато крутые неимоверно. Но не прокачал. Разве что крысу мог победить. И то, если только один на один. В вопросе защиты полагался он на ягу полностью. Приходили к черной ведьме, которая называла себя Гулей. Совсем уж страшные существа. Трупоеды, упыри и каннибалы. Только с такими эта тварь и водилась. После каждых таких гостей приходилось домик проветривать и дезинфицировать. Вели они себя отвратительно. Домовой страдал, но терпел. Жалел избушку, лечил. Бабка отлавливала местных зверей, людей и даже духов. И пожирала. Причем, как заметил домовой, при пожирании сильнее каждый раз становилось. И лес вокруг все сильнее менялся. Он вроде как и живой, но на корню гниет. Не иначе от бабы Гули заразная гадость лес портит. Он бы у лешего спросил. Тот иногда заходил в гости. Мед приносил, грибы. Но пропал леший. Леший знает куда. Сразу, как только яга погибла. Однако уровень съеденного на этот процесс загрязнения леса и апов ведьмы не влиял. На чем-то другом бабка качалась. Вот, например, с яги подняла она всего 3 левела. А с последней пойманной жертвы, молодой девчонки по имени Няшка, из находящейся неподалеку землянки, аж 8. Девчонка-то, по словам домового, была самая простая. Даже не ведьма ни разу, и тем более не воительница. А самая обычная шмара. Так о ней и яга в свое время говорила, когда лечила от какой-то болезни, из-за которой нос отваливается, и пердишь постоянно. Это именно ее голова с остатками волос и золотым зубом тут валяется. И кости по большей части тоже ее. Ох, как орала несчастная, когда Гуля ее наживую кусочками да полосочками резала. Как выла. Как дедушку с бабушкой звала. Домовой сидел под лавкой, смотрел на непотребство и тихонько плакал, не в силах помочь. Были и другие жертвы, но это запомнилось домовому больше прочих. Потому что дня через 2 после этого баба Гуля притащила еще одну девку, как 2 капли воды, похожую на Няшку. Та оказалась духом покрепче. Стенать и плакать не стала. Напротив, сама довела бабку до истерики, хоть и была привязана к стулу. Бабка уже собиралась кончить рыжую. Сожрать без обычного для себя слома характера и забирания души. Именно так она и росла, тварь поганая, ага. Но тут в избушку вломился мужик. Бабка еле успела убежать, прихватив с собой пленницу. Открыла портал в печке и шмык туда. А мужик-спасатель, как увидел девку жареную, пареную, вареную, да в укропе моченую, устроил в избушке погром. Причем так увлекся, что и сам бы угорел, если бы домовой вовремя портал по бабкиным следам не открыл, да и не вышвырнул того долой. С трудом справившись с пожаром путем купания избушки в омуте, домовой приступил к наведению порядка. Для начала очистил и подновил стены снаружи. Во-первых, это было проще и быстрее, а во-вторых, внешний вид дома для домового — визитная карточка. Боже упаси, увидит кто из соседей избушку всю в иле и водорослях, да с выдавленным окошком, да с поломанной трубой. Стыда же не оберешься. Но вдруг почувствовал себя домовой неважно. Он никогда еще не болел, разве что когда котом был, но того не помнил. А стало быть, такое состояние было для него в новинку. Решил подлечиться. Ну и понеслась. Примерно на 5-й бутылке с настойкой неизвестного назначения он с ужасом понял, домик перестал быть живым. Не отвечала ему более избушка, как он ни звал. Что именно стряслось, домовой не ведал. Но случившееся подорвало хрупкую, расшатанную последними событиями и алкоголем психику напрочь. Залез домовой на холодную, нетопленную уже несколько дней печку. Свернулся калачиком и приготовился умереть. Ну, или снова в кота превратиться, если повезет. Сил на обустройство, уборку, ремонт и оживление избушки не было. А умерший домик, превратившись в дом-вампир, вытягивал последние капельки несчастной жизни бывшего хозяина. И сейчас тут долго находиться не рекомендуется, — добавил он. Пока еще не совсем отключился, видел, вернее, ощущал, что по округе бродят, не решаясь подойти ближе проклятые. Проклятие он очень явно ощутил. Оно прямо как неприятный запах отхожего места на всю округу распространялось. Чем-то на запах гули похож, но точно не ее и не ее слуг. Проклятые были какие-то странные. Не злобные, а скорее робкие, застенчивые и несчастные. Посидели в кустах, посовещались, но так и не выбрали в своих рядах смельчака, готового к ведьме в гости заглянуть. Посидели и ушли куда-то на север. А домовой продолжил тихонько умирать. Там я его и нашел. Вот, собственно, и вся его история, имеющая касание к моей. Он еще много чего рассказывал. Но это все так. Лирика. «Ото перечи не знаю, что и делать. Дом мой умер, и только на растопку годится. В валенке долго не продержуся. Слухай, а давай ты мне новый дом с хорошим хозяином найдешь. А еще лучше с хозяйкой. А я тебе за энто великую тайну открою. И еще отблагодарю. Научу правильно дом слышать и с ним не ссориться. А то я в энтом валенке дольше года не протяну». Вам предложено необязательное задание. Дом для домового. Условия выполнения. В течение года найдите домовому дом, который его полностью устроит. Награда. Домовой поделится с вами полезной информацией, ведомой во всем этом мире только ему одному. Дополнительно — умение слышать дом. Штраф за провал — посмертное проклятие домового. Снижение всех основных характеристик вдвое в любом рукотворном помещении. Принять? Да, нет. Ну уж за год я по-любому найду, где его поселить, — подумал я и нажал «да». Хорошо, помогу. Чего бы не помочь погорельцу. А что значит слышать дом? О, это очень полезная штука. Вот, например, ты в одной комнате, а в другой кто-то кому-то что-то шепчет. А тебе любопытно, о чем они там? Дык услышишь. Стены помогут и трубы. Или идет кто-то мимо, а ты уже знаешь кто. Тут окна подскажут. Даже ежели энтово того и не видно даже. Или вот спрятала от тебя хозяйка бутылку, а ты... Все, понял, — рассмеялся я. Действительно полезная вещь. А что за секрет? Ну, тайна. Пока не скажу, — насупился человечек. Тайна это. Вот найдешь мне дом, скажу, а пока не скажу. Ну, хоть примерно, намекни. О чем? Ну, хоть чуточку, интересно же. Наверное, сработало личное расположение. Домовой помялся и раскололся. Ну, разве что чуточку. Знаю я, где спрятана одна из трех великих книг, ведущих. А вот к чему ведущих не скажу, да и не знаю. Знаю токму, как называется и где спрятана. Внимание! Вам предлагается скрытое уникальное задание Троекнижия. Условия выполнения. Найдите и соберите три великих книги, содержащих неизданное, вычеркнутое и опущенное из всех других великих книг. Награда скрыта. Штраф за невыполнение нет. Принять? Да, нет. Глупый вопрос. Конечно, да. И как? Шо как? Как называется-то? Не скажу. Ой, да ладно, я же не спрашиваю, где. Тебе что, жалко, если я название узнаю? Ну, кабдык-кабдык. Странное название. Почему-то совсем не зловещее. Хотя не сказать, что понятное. Так что да, похоже на великую книгу, не поспорить. Ладно, пошли. Куда? На север куда же еще? Туда ведь проклятые устремились. Да я не о том. Не могу я идти. Я ходить только по дому могу. Ну и немножко вокруг него. Хочешь сказать, мне тебя тащить надо? Ага. Ну ты даешь. И так я выгляжу как полный лузер. Из всего шмота только палицы более-менее приличные. А если еще и с валенком буду всюду таскаться? Меня же все нормальные герои засмеют. И так особых примет хоть отбавляй. И бледность, и перья на голове. Теперь еще и валенок. Об опришках слыхал? Они таким типом мигом заинтересуются. Ну, другого нету выхода. Или так, или никак. И они что, именно из-за валенка заинтересуются? У них на валенке шо? Это, как ее? Фрикция? Чего? Ну, тьфу. Фобия. Фобия — это болезнь. «Да не, ну это...» «Эх, ладно. Хватит, я понял, что ты имеешь в виду. Мол, народ не на валенок сагрится, а на перья и бледность. Тут я с тобой согласен. Хуже уже не будет. Залезай в валенок, я его в сумку спрячу». Нет, не надо». «Что значит «не надо»?» «Не надо в сумку. Я свежий воздух люблю». «Вот ты нахал». «Не, я не нахал, я домовой. Задохнусь я там, помру». «Ну ладно. На фане дам, пусть таскает. На то он и холоп, в конце концов». «А кто такой Нуфаня?» «Скоро познакомлю, все, залезай». «Погоди, тут тайничок есть. Еще от Яги остался. Я на черный день берег. Нужно забрать все оттуда». «Вот это дело! Мне привиделась гора золота и драгоценностей. А может, чем черт не шутит, и рарный шмот моего размера?» Тайничок оказался мини-баром. На 5 не очень больших бутылок мутного стекла без наклеек, заткнутых восковыми пробками и наполненными жидкостями разных цветов. Ну да, действительно. Кто о чем? Вшивы о бане, а алкаш о бухле.